Глава 5. Грудь обожгла боль, от которой Влад закашлялся. Кровавые брызги попали на без того уже темную гриву лошади. В голове мелькнула мысль о нереальности происходящего. Какая такая сволочь сумела подбить танк? Тут же темнота осветилась вспышкой большого магического светляка, и следом с крыши из окон большого двухэтажного дома начали выпрыгивать люди в масках. Несчастная лошадь стала заваливаться, умирая на мостовую, так и не дождавшись стойла с водой и овсом. Она лежала на боку, и ее ноги бились в последних судорогах, как будто стараясь унести ее от смерти на луга, покрытые сочной травой. Влад успел спрыгнуть на землю, едва не придавленной лошадиной тушей, и тут же ударил магией, сразу двумя видами, молниями и воздушным кулаком, но эти удары обтекали нападавших, как капли дождя по поверхности водонепроницаемого плаща. Нападавшие попытались набросить на него сеть. Бесполезно, он спалил ее в воздухе. Тогда вперед выбежали люди с небольшими копьями, их наконечники отливали серебром в свете магического фонаря и казались необычными, не похожими на применяемые выстрелы. Лекарь приготовился к бою, подосадовав, что у него нет с собой ни меча, ни кинжала, а еще ему очень мешала стрела, торчащая из груди. Он схватился за нее, попытался вырвать, не получалось. Видимо, она цеплялась за кость и не давала себя вытащить. Тогда он обломил ее возле тела, решив достать чуть позже, стало полегче, хотя при каждом движении наконечник, сидящий внутри, рвал ткань легкого, и оно снова и снова наполнялось кровью. Это была ошибка. Система регенерации тут же восстанавливала здоровье организма, обволакивая внедрившийся в него предмет. Но хозяин тела резкими движениями вновь разрывал нежную ткань легочных альвеол, тут же набухавших кровью. Хуже всего было то, что его запас силы таял. Не быстро, но ощутимо, будто в емкости с ней проделали дырку, и энергия улетучивается в пространство. Пока что в узле ее оставалось не менее половины, но она упрямо убывала и убывала, Влад не успел накачать ее как следует до упора, а нынешнее поддержание регенерации требовало значительных ресурсов. Итак, раз магия не действовала на террористов, оставалось рассчитывать только на свои силы. Влад увернулся от атаки одного из нападающих и ощутил болезненный удар в спину под лопатку. Еще стрела. Она воткнулась в кость и причиняла дикую боль. Мгновенно отключив болевые ощущения, лекарь рванулся вперед и, свернув шею, убил одного из копьеносцев, завладев странным оружием. Еще движение, проткнул второго, вооруженного точно так же. В голове метались мысли. Эти копии и стрелы пробивают защитные поля. «Дождался, болван! Вот тебе теперь убийца танков! Получи!» Откуда-то послышался крик. «Толпой! Толпой наваливайтесь! Он один! Идиоты! Толпой его валите!» Следом выскочили еще человек 30, и дело приняло совсем худой оборот. Все они были прикрыты амулетами, и требовалось очень долго наносить магические удары, чтобы стащить их объем. Влад сосредоточился и стал высасывать силу из тех амулетов, которые были доступны, чтобы восполнить свои запасы энергии, но времени не оставалось. Еще одна стрела пробила ему руку насквозь и оцарапала бок, когда он ее опускал. Время стало тягучим, как сироп, а врагов было так много, и они были так сильны, что у Влада началась паника. Неужели все? Неужели конец? От этой мысли он пришел в ярости, как атакующий носорог бросился на прорыв вдоль по улице, отбрасывая наседавших врагов. Лекарь дрался, как загнанная в угол собака, яростно хрипя и рыча, однако головы не терял. От каждого его удара падал один из нападавших, мертвый или покалеченный. Он работал руками, ногами, а еще невидимой рукой, которую когда-то натренировал при помощи драконьей магии. Влад хватал ею противников и бросал их о стены домов, с хрустом впечатывая в каменные плоскости. На пару секунд открылся проход в сторону поместья, и он бросился бежать по улице, булькая кровью в горле, получая удары в спину. Поднажав, Влад оторвался от преследователей метров на 50. Однако его силы убывали, как и силы из магического узла. Внезапно решившись, он сосредоточился и создал портал перемещения прямо посреди улиц, впереди себя. Ударили молнии, змеясь, потянулись к преследователям, многие из которых опешили от неожиданности и страха. Такое зрелище мало кому удавалось видеть. Влад из последних сил, пошатываясь, бросился в радужный портал. Черная тьма приняла его тело, завертела, вызывая тошноту и головокружение, и выкинула на твердую поверхность в 100 метрах от клиники. Несколько минут Влад не мог опомниться, в его груди клокотала кровь. Стрела в спине обломилась и повисла буквой «Г». Боль он не чувствовал, отключив ее напрочь, но тело охватывало слабость, кружила голова. Большая кровопотеря, сотрясение мозга, повреждение внутренних органов, регенерация высосала силы организма, определил он. Заставив себя подняться, лекарь оперся о копье, которое все еще держал в руке, и побрел по направлению к периметру, освещенному светом магических светляков. Там уже началось шевеление. Прибытие Влада не осталось незамеченным. Да и как тут не заметить, когда время от времени вокруг него все еще проскакивали небольшие белые молнии, щелкавшие как кнут и исчезавшие в стволах придорожных сосен. Он прошел метров 50, когда ворота клиники открылись, и оттуда высыпала толпа вооруженных людей. Они рысцой побежали в его сторону, не добежав метров 5, остановились. «Господин Влад? Вы ранены? Взять его на руки, быстро! Держитесь, господин Влад! Послать за госпожой Марьяной! Скорее!» Семен отрывисто отдавал распоряжение, а его лицо плыло в глазах Влада. Ему нужен был отдых и много, много еды. Последующие 2 часа запомнились ему плохо. Все происходило будто в каком-то тумане. Его несли, потом раздели, уложили на стол, слышались голоса, звяканье металла, стекло и керамику. Затем его снова несли, и, наконец, в нос ударил восхитительный запах бульона. Его губ коснулась деревянная ложка, и внутрь полился крепкий соленый мясной отвар. Затем нежные, но решительные пальцы вложили в его рот кусочки вымоченного в бульоне хлеба и катышки измельченного мяса. Влад ел, пока его желудок не насытился. Он слышал, как знакомый голос ему сказал: «Ну хватит, спи теперь», и провалился в спокойный сон. Ощутив щекой гладкую ткань простыни, Влад подумал: «Все-таки я вырвался, добрался до поместья». Потом вспомнил: «Это клиника», и открыл глаза. Рядом посапывала Марьяна, раскинувшись на постели и высунув смуглую ногу из-под одеяла. Он улыбнулся и ласково провел кончиками пальцев по ее бедру, в которой уже раз удивляясь нежности и шелковистости женской кожи. Подумал: «Все-таки природа отпустила женщинам больше красоты, чем нам, мужчинам. Вот даже эта самая женская кожа, почему она такая плотная, шелковистая и красивая? Может, потому что это желанная женщина?» «Я вижу, ты уже отошел?» — усмехнулась Марьяна, отбросив одеяло, потянулась, демонстрируя великолепные полушария с торчащими коричневыми сосками, сразу сморщившимися от утреннего холодка. «Ну ты и зараза! Ты меня так напугал вчера, гад эдакий! Разве можно так себя доводить? Вообще расскажи, что это было? Откуда ты вывалился и почему был тут утыкан стрелами, как игольная подушка? До нас тут доходили слухи, кое-что мы выяснили у купцов, а ты даже не удосужился мне рассказать. Давай рассказывай сейчас же, я сгораю от любопытства». «Расскажу, только помоги мне вначале добраться». «Давай, сам дойдешь. Ну вот, накинь халат». «С рюшечками-кружавчиками? Страшному диктатору Истрии? Отвратительно». «Ну тогда делай свои дела тут, раз не нравится диктатор. Одежду еще не принесли, пользуйся чем есть». Влад подумал и, накинув на голое тело халат Марьяны, выскочил из комнаты, спустился по лестнице, натянул на ноги какие-то опорки, стоявшие у крыльца, и побежал за дом, сопровождаемый очумелым взглядом Фёклы. Через полчаса он уже сидел в горячей ванне, что была установлена в бане в задней части дома, и наслаждался мыльной горячей водой, пахнущей ландышами весной. «Тьфу! Чего ты тут мне напустила в воду? Я буду пахнуть как баба. Мужик должен пахнуть потом, своим и конским, а не ландышами, как ненормальный какой-то». «Знаешь что, дорогой, пусть те, кто пахнет потом, спят в конюшне, а тот, кто ложится со мной в постель, должен пахнуть ландышами», усмехнулась Марьяна, ласково перебирая его намыленные волосы. «Хватит болтовни, давай рассказывай, что там с тобой такое произошло». «Это долгий рассказ, а мне есть хочется, как из пушки». «Не знаю, как там из пушки хочется, но обед будет через 1/4 часа. Бараний бок на углях, суп из глухаря, пирожки с олениной, пироги с черникой, компот и пиво. Хочешь покушать, да?» В животе Влада резко заурчало. «Брррр». Марьяна заливисто засмеялась. «Ага, хочешь, значит, живот-то не обмануть? Давай рассказывай, за столом продолжишь». «Ну, слушай. Итак, когда я переместился в столицу?» Рассказ Влада закончился уже за обеденным столом, глядя на удивленные, буквально ошарашенные лица своих соратников. За столом они сидели втроем, Марьяна, Семен и Влад. Приглашать остальных пока не стали, лишнюю информацию не стоит выпускать в свет. Хоть остальные сотрудники перекованы, но береженого Бог бережет. Семен внимательно осмотрел наконечники стрел и растерянно сказал: «Я не знаю этого металла. Это не сталь, а не бронза. Я не знаю, что это такое». «Тоже с таким не встречалась», — удивленно озабоченно сказала Марьяна. «Неужели они смогли преодолеть магическую защиту? Как это так?» «Зато я знаю, как», — сказал Влад, дожевывая очередной пирожок. «Этот наконечник сделан из макрила. Помните, я вам рассказывал, как меня держали в рабстве? Так вот, ошейник, который не пропускал меня к реке силы и который блокировал мои магические способности, был сделан из этого металла. Мне еще Макабер говорил, что можно сделать наконечники стрел из такого металла. Как я убедился, это правда. И не только наконечники стрел, но и копий. То-то из меня сила хлестала, как из рассохшейся бочки». Ты чуть не умер. Мы все тут в ужасе были, ведь эта пакость мало того, что вытягивала силы, она еще и не пропускала ее к тебе. Мы пытались тебя сразу полечить, как только тебя принесли от ворот, но никакого эффекта не было. Эта пакость разрушала все наши попытки дать тебе здоровье. Я так поняла, стрела воткнулась тебе в легкое, и когда ты двигался, постоянно разрушала все, чего касалась, рвала тебе грудь. По-хорошему, тебе надо было бы лечь и лежать, не двигаясь, пока не вынут стрелу, а ты скакал по улице как олень. Твой организм беспрерывно восстанавливается, стрела снова тебя разрушала. Ты опять лечился, организм мало-помалу терял ресурсы, силы. Ну и добавили дело стальные стрелы. Только из спины мы вынули две, еще две в руке. Как ты вообще сумел удрать с такими ранениями с пустым узлом? Сам не знаю, как ты удрал на последних каплях силы. Вот к тебе прилетел, как только приперло. Кто меня полечит лучше тебя? Да ты уже вылечился. Стрелу еле вытащили, пришлось резать и пилить. Она цеплялась за грудину и рвала тебе легкое. Вес набрать надо, опять худой, как пособие для лекарей. Все мышцы можно увидеть и кости пересчитать. Наберу. Сейчас не до того. Тут вот какая штука, раз уж я сюда попал. Марьян, мне срочно нужен магиков как можно больше. Мне нужны пушкари. Как ты думаешь, в Лазутине гильдии за мятежников или против? Скорее всего, против. Но я не уверена. Это северные края, тут влияние Ламунского меньше, чем на юге. Да и архимаг Баруто всегда отличался умом и хитростью. Скорее всего, он займет выжидательную позицию и не примкнет ни к одному из противников. Отсиживаться будет. Остальные же магистры, их там 5, себе на уме. Кто знает, как они себя поведут? А школа магии? Они чего-то умеют? Например, испарять пар в пушках? Мне большего не надо. Это тебе нужно Марину брать за бока. Не прежде, чем меня, лукаво усмехнулась женщина. В общем, с ней надо поговорить. Кто-кто, а уж она лучше всех знает ситуацию в Лазутине. Я вообще не понимаю, почему ты сразу не обратился к ней. Не доехал, криво усмехнулся Влад. Ну да-да. А кто же все-таки организовал на тебя покушение? Сколько, говоришь, народу было? Ты знаешь, мне показалось человек 50. Мне думается, они меня хотели задавить массой, а когда не получилось, уже наверняка убивали. Возможно, собирались надеть на меня рабский ошейник. Вот же я болван все-таки, чуть не попался. А если говорить о том, кто это все мог устроить, да кто угодно, от разъяренных купцов, у которых я отнял возможность нажиться на бедах государства, до агентов Ламунского. А может, и те, и другие вместе. Это самое вероятное. Только сегодня был разговор с Макабером. Как в воду глядел старый пердун. Накаркал старый распутник. Как он там, кстати? Не попал под удар мятежников? Как он? Цветет и пахнет. Молодой, красивый, мечта всех женщин. Ну, почти всех, усмехнулся Влад. Он новое растение вывел, мясница называется. Представляете, на кустах растут куски мяса по 300 граммов. Нужно срочно организовать ее выращивание. В городе плохо с продовольствием. Будем продавать это мясо по низким ценам. Я дал ему задание связаться с Панфилом и организовать выращивание и продажу. Пока имеется один кустик, но как их будет побольше, я вам заброшу на рассаду. Ты его омолодил? А не боишься, что информация уйдет? Озабоченно спросила Марьяна, барабаня пальцами по крышке стола. Как бы проблем с этим не было. Ну, уйдет и уйдет. Чего мне теперь бояться, пока я обладаю властью? А дальше? Дальше видно будет. Не хочу тебе напоминать, но по поводу своей неуязвимости ты тоже был совершенно уверен. По поводу мясницы, да, это фантастическая вещь, просто не верится. Хотелось бы получить такое растение. Ну что, наелся? Может, в постели опять ляжешь? Ты когда последний раз просто отдыхал и валялся в постели? Честно говоря, не припомню, признался Влад. Бесконечная гонка, гонка, гонка. Время поджимает, мятежники собирают войско. Да, мы слышали, уже 1020 собрали, или 30. Север за императора, а вот юг... Ну, юг всегда был себе на уме. Пойдем отдыхать, поваляйся немного. Дайте мне листок пергамента, я отправлю записку Амалии, а то там все сейчас на ушах стоят, уехал и пропал. Донесут, что было столкновение, как подумают, что меня похитили, как бы проблем не возникло. Амалия вырежет к черту этот город. «Да, подруга у тебя серьезная. Ты верно ее поставил на должность в тайной службе. Уж кто-кто, а женщины по части интриг 100 очков вперед мужчинам дадут». «Вот и я о том же подумал», — усмехнулся Влад и начал что-то писать на листке, который ему подсунула Марьяна, обмакивая перо в чернильницу. Закончив, он свернул листок в трубку, поискал глазами нитки. Марьяна подала ему клубок, перевязал документ и положил его на стол. «Гляди, Марьян, как я делаю, учись». Нужно представить стол там, где тебе нужно, куда ты хочешь отправить этот документ. Потом как бы мысленно провести между этим столом и тем черту путь, а потом разорвать пространство вот так. Раз. Забегали белые искорки, и свиток исчез во вспышке, оставив после себя пятна в глазах, как после электросварки, да запах озона, повисший в воздухе. Фёкла, округлив глаза и испуганно зажав рот, встал у печки, а собеседники Влада с уважением смотрели на него. «Ну что, запомнила? Пиши мне письма почаще, рассказывай, как тут у вас дела. Я буду стараться прилетать, но пока не устранится опасность, часто не могу. Пойду поваляюсь. Составишь компанию?» «А ты в силах, чтобы я составила тебе компанию?» «Обижаешь, бабулька». «Это я-то бабулька. Сейчас я тебе покажу, какая я бабулька». Марьяна со смехом поволокла Влада наверх и с торжествующим воплем, сорвав с него халат, плюхнула на постель, забравшись сверху. Приблизив глаза к его лицу, она внимательно смотрела улыбающуюся физиономию. Потом, нежно поцеловав губы, сказала: «Эдак забудешь, как ты выглядишь. Совсем меня забросил. Дождешься, что меня уведет какой-нибудь мужик? Не ценишь, бродяга. Ну не будем об этом». Резким движением, подняв скрещенные руки, она сбросила с себя платье и прижалась к нему гладким упругим телом, облегченно вздохнув и зарывшись лицом у него на груди. «Вы что, обалдели? Как вы могли его упустить? Ваши агенты тупые скоты. Я истратил огромные деньги на наконечники из макрила, а вы его упустили». «Герцог, не забывайте, это были ваши люди. Вы их набирали. Моих было только два магика». «Так они руководили операцией, ваши болваны. Моих людей половина погибла. Лучшие люди, лучшие бойцы». Он их перебил и нырнул в портал. «Почему ваши магики не последовали за ним? Почему не добили?» «Вы говорите о том, чего не понимаете. Как они могли последовать за ним, если портал создал он? Не позорьте себя глупыми высказываниями. Портал существует, пока он его держит. Я вообще не знаю, как он сумел создать портал. Я о таком только в легендах слышал. Я вам говорил, что уничтожение Влада будет нелегким делом, как и взятие Пазина, а вы все изображали великого стратега. Это монстр, демон, он делает то, что никто не может. Это был реальный шанс его убить, и тогда взять столицу было бы плевым делом, но не получилось. Я очень расстроен, и у меня уже появились мысли, что зря я с вами связался. Ваше войско – толпа тупых баранов, которые ничего не могут, кроме как жрать, блеять и гадить. Этому волку в человечьем обличье они на один зуб, только щелкнут». Архимаг, взволнованно ходивший из угла в угол, сел в кресло, взял хрустальный бокал, налил туда красной жидкости из высокой глиняной бутылки, отхлебнул и задумчиво проговорил: «Мы можем взять Пазин только силой, огромной силой. Вашей силы недостаточно. Хотите получить трон? Ищите союзников». «Вы на что намекаете?» — с недоумением спросил герцог, воззрившись на архимага. «Привести сюда викантийцев? Это вы хотите? Это предательство». «Вы идиот. С викантийцами потом можно разобраться, пообещать им часть южных земель в обмен на военную помощь, завоевать трон, укрепиться, а потом и выбить их с обещанных земель». «Нет, мы не будем приглашать наших извечных врагов. Хватит сил, уже 30 тысяч в нашем лагере плюс ваши магики. У него в 10 раз меньше, и кроме того, он не скоро оправится от ран. Вы говорите, его хорошо подстрелили?» «Не обольщайтесь, он сильный магик, и вокруг него почти такие же сильные лекари-магики. Скорее всего, он уже смеется над вашими потугами собрать великую армию». Влад не смеялся. Как раз в этот момент он отпал от своей старой подруги и успокаивал дыхание. Он не смеялся, он улыбался, теребя ее спутанные влажные от пота волосы. «Эх, хорошо, так бы не покидал тебя». «Ну и не покидай. Зачем тебе нужно все это? Это власть, это суета». «Ну ты же умная женщина, о чем ты говоришь? После того, как они сместят Мятислава, примутся за нас. Неужели ты думаешь, что Ламунский оставит под боком такую угрозу, как несколько десятков неподконтрольных сильных магистров? Это только дело времени. Как только укрепится на троне, тут же попытается нас убрать. Тебе это нужно?» «Ох, Влад», — тяжело вздохнула Марьяна, — «сидел я в своей избушке, сидела. Всего мне хватало, а вот появился ты и поставил все с ног на голову. Но почему ты не свалился куда-нибудь еще? Впрочем, хорошо свалился. Ну что, продолжим?» «Ну ты ненасытная. Дай отдохнуть, что ли?» «Не дам». Марьяна с рычанием кинулась на Влада и стала его тормошить. «Попал!» «Ни черта ты не попал, лягух зеленый. Вообще нечестно, ты одновременно легнул меня лапой и еще хвостом врезал. Нет, ну свинство какое. Ну люди нечестные, да, а вы-то должны быть святыми, если уж драконы надувают. Ай, ах ты скотина, я же не ожидал удара». «А ты ожидай, ожидай», усмехнулся дракон. «Влад вон завалил дракона и не само слабого, заверяю тебя, а ты не можешь попасть по мне этой палкой». «Ты кто Влад? Он волшебник, а я простой наемник». «Ага, попал? Попрыгай, попрыгай на одной ноге. Будешь знать, как людей обижать». «Вас обидишь. Вас вообще надо искоренять, как вредных для мира особей. Ты вообще мне каких баранов вчера пригнал? От них дерьмом несло, как какашку ел». «Зеленушка, не наглей. Ты в природе чего там ел-то? Поймаешь какую-нибудь худую лошадь, умирающую от болезни и старости, или оленьиху раненую загрызешь, а тут тебе первоклассные жирные бараны. Вон твоя радуга не жалуется, а ты все время недоволен. И вообще, откуда ты так хорошо знаешь вкус какашек? Я что-то начал подозревать. Во-первых, Борислав, не ври. Я ловил жирных оленей и косуль. Во-вторых, радуга ничего не понимает в том, какими должны быть бараны. У меня нежный вкус, я всякую гадость не ем. Ух, вот это легнуло. Ухожу от вас на реку купаться. Вы гадкие люди и драконихи, не понимающие моей нежной души. Дракон развернулся, едва не сбив массивным хвостом благоразумно присевшего Борислава. Пригнул голову и понесся по лугу прочь от замка. В излучине реки по требованию драконов был выкопан большой загон, глубиной 10 метров и шириной 50, в котором они регулярно купались после тренировок, да и просто жаркими летними днями, если не было военных операций. Борислав бросился за ним со всех ног, но, несмотря на скорость своего модифицированного Владом тела, так и не сумел успеть за драконом и безнадежно отстал. Мимо него пронеслась радуга, догоняя своего супруга. В свете после полуденного солнца она сияла яркой разноцветной окраской. Если бы рядом был Влад, он бы сказал, что драконы похожи на два танка, несущиеся на предельных скоростях. Борислав же, сын своего мира, решил, что они похожи на две огромные телеги с камнями, пущенные с высокого холма. Лучше не становиться у них на пути, раздавят. Каждый день они устраивали тренировки, приучаясь работать в группе. Люди и драконы. Как оказалось, у драконов есть свои способы единоборства, не только плевки и перекусывание противника огромными зубами. Ну да, плевки были страшным оружием. Если дракон выпускал что-то вроде своей желтой слюны, невыносимый туман накрывал врагов, и начиналось то, о чем Бориславу даже вспоминать не хотелось. Сначала люди слепли, потом начинала слезать кожа там, где она не была прикрыта одеждой и броней. До брони и одежды очередь тоже доходила. Ткань разваливалась, превращаясь в лохмотья, а броня, если ее не омыли большим количеством воды, ржавела, и в ней появлялись дырки. Однажды Борислав спросил Зеленушку, как они, драконы, не умирают от такой гадости, ведь она находится в их организме. Страшный яд, прожигающий все и вся. В ответ Зеленушка, фыркнув, это у него означало смех, ответил: «А мы не касаемся этой гадости. Она смешивается уже в воздухе, а в нас она находится в виде двух веществ, каждая из которых вполне безобидна. Хочешь, я высморкаюсь на тебя из правой ноздри? Ты увидишь, что с тобой ничего не случится». Борислав с негодованием отверг предложение и больше не приставал к дракону с расспросами. Ну кому охота покрыться драконьей соплей, даже если она не причинит вреда? Он на ходу сбросил сапоги и, как был в пропыленных и пропотевших штанах и рубахе, бросился в омут, где уже булькали, скрываясь под водой, выскакивая на поверхность, как доисторические чудовища, два дракона. Впрочем, они и были доисторическими чудовищами, оставшимися с древних времен. Разумными сухопутными динозаврами или тираннозаврами, как их называл Влад, знающий, похоже, все на свете. Борислав плыл стилем лягушки, когда под ним в глубине пронеслось что-то огромное, толкнувшее волной со стороны дна, и впереди вынырнула громадная зубастая физиономия, очень довольная и пакостная. «Перестань сейчас же, я не хочу с тобой играть», — безнадежно крикнул Борислав и едва успел набрать воздуха в легкие. Дракон уцепил его лапы и поволок на дно. В ушах сразу зазвенело, чертов лягух уволок ее на 10-метровую глубину и там собирался отпустить по всегдашней привычке. Но воин успел уцепить монстра за шею, мощным захватом обеих рук впился в него как клещ, несмотря на то, что его все время пытался сбить напор воды от движения драконьего тела. Наконец дракон вырвался на поверхность и поплыл, как громадная змея или аллигатор, отбрасывая в сторону длинные косые волны. «Судя по твоим выкрутасам», — крикнул Борислав, отплевываясь от речной воды, замутненной поднятым со дна илом, — «ты не такой уж и сухопутный. Ты же не должен так плавать в воде. Я говорю, лягух ты самый настоящий». «Мы вышли из воды, как и вы. Только вы это забыли, а мы помним и любим воду. Держись крепче, прокачу». Дракон, как катер, понесся по воде, извиваясь всем телом и работая хвостом, будто винтом. У Борислава захватил дух от скорости, и он радостно засмеялся. Потом они втроем лежали на травке. Борислав снял свою одежду, выполоскал и вновь надел на себя. Дракон на это заметил. «Я не понимаю ваше устремление прикрыть свои тела, даже если вам не грозит замерзнуть. Это только люди с их извращенным разумом стесняются своих тел, видимо, потому что они уродливы. Смотри, как мы прекрасны. Разве нам надо что-нибудь скрывать? Посмотри на мою подругу, как она великолепна, как переливаются ее красные голубые чешуйки. Есть ли в мире что-то более великолепное? Нет». «В общем, я согласен с тобой насчет привычки прикрывать тела», — заметил Борислав. «Не знаю, откуда пошел этот обычай, но вот он такой. У вас же тоже есть свои табу, которые вы не нарушаете, а наше табу вот такое. Увы, приходится следовать обычаям. Да и ты особо нос не задирай в своей драконьей гордости. У вас тоже не больно разгуляешься. Сколько сил затратил Влад, чтобы переменить ваши обычаи и попытаться объединить вас с людьми? Сам говорил, драконы костные и очень упрямы. Придерживаются древних обычаев. Не так, что ли? Так, ты прав. Владу для того, чтобы убедить наши племена, пришлось убить одного из нас. Но он не виноват, тот сам его вызвал. Это был эпический бой. Да, да, ты рассказывал, перебил ее Борислав. Ты лучше расскажи, как ты со своей ловкостью и умением просмотрел копьеносца, который чуть не воткнул тебе копье точно под хвост. Интересно бы ты выглядел, бегая со здоровенной палкой в заднице. Дракон зашипел и покосился на человека. Умеешь же ты напомнить о плохом. Ну да, да, ты спас меня от позора. Я увлекся и просмотрел этого скота. А что, надо все время об этом напоминать? Вот сейчас сморкну на тебя из левой ноздри, и ты уснешь, как олень. Эй, без хулиганства. Я тебе напоминаю, как твой командир, чтобы ты не расслаблялся. Ты нам слишком дорог, чтобы потерять такого замечательного дракона. Я вот что предлагаю. Эти дни мы отрабатывали взаимодействие с драконами, а давай мы придумаем какие-то седла, чтобы человек мог сидеть на тебе, лучник или арбалетчик, и защищать твою задницу, сбивая врагов, которые крадутся к твоему драгоценному анусу. Я знаю, как вы относитесь к тому, чтобы на вас ездили люди, но тут ведь другое дело. Пусть едет, да, место на тебе, потом соскакивает и охраняет тебя со всех сторон, а заодно в его обязанности будет входить и уход за тобой. Чистка, массаж, осмотр зубов и глаз. Еще мне предложение. Надевать тебе на хвост что-то вроде булавы, закреплять ее, и ты будешь разить ею тех, кто сзади. Что ты думаешь по этому поводу? Ухаживать? Что-то вроде ваших слуг и охранников? Интересно. Я поговорю с Радугой. Может, вы, люди, наконец поймете ваше предназначение – ухаживать за разумной расой драконов?» Зеленушка фыркнул и добавил. «Как ты думаешь, враг надолго отступил? Уже с неделю нет никаких нападений. Мы растолстели, что, впрочем, неплохо. Радуга приобрела приятные округлости. Куда они вообще подевались? Неужели все пошли войной на Влада? Как думаешь, он справится?» «Уверен», – отрезал Борислав. «Если он справился со мной, что ему какие-то 40-50 тысяч войска? Ему это расплюнуть. Ты тоже от скромности не умрешь, фыркнул дракон. А если серьезно? Серьезно, худо будет ему. Они стягивают всю армию, что могут, почти всех крестьян забрали в ополчение. Вот потому практически прекратились нападения на нас. Они отвели войска и маршируют прямиком к ставке их главнокомандующего, Ламунского. Думаю, Влад справится, но достанется ему по полной. Может, нам отправиться к нему? Драконам не нужно, чтобы он проиграл войну. Мы возлагаем на него большие надежды. «Нет уж, дисциплина есть дисциплина. Он приказал охранять замок и его земли, мы это и будем делать. Потребует все бросить и отправиться к нему, отправимся. Но пока мы тут, охраняем замок и его жену». «Он там еще себе жен нашел, вот же умеет устраиваться, целыми днями оплодотворяет яйца. И тут жена ждет, и там жена ждет». «Тсс, не болтай, госпожа Лисан расстроится. Она его ждет, хотя между ними что-то произошло. Плачет время от времени, еще и ты ляпнешь». Да я с ней практически не разговариваю, только с тобой да с Михасем. Вот может его сделать моим слугой-защитником? Кстати, как ты их назовешь? Слуг-то наших. Хм, драконеры, наверное. Больше ничего в голову не приходит. Драконеры так драконеры. Научи его со мной правильно разговаривать, а то все остальные или в ступор впадают, или начинают как с разумной коровой говорить. Или же чуть ли не на колени становятся. Последний вариант, конечно, интереснее, правильное поведение, но все-таки драконер же еще должен меня оберегать, а на коленях это делать неудобно. «Хорошо, сегодня поговорю. Ну что, побежали в замок? Только не так быстро, я за вами ни черта не успеваю, зверюги вы эдакие. Побежали». Борислав вскочил и помчался к виднеющейся в нескольких сотнях метров громаде замка, над которым развивались флаги графа Савалова. «Кто видел? Кто это видел, я спрашиваю?» Люди из домов выглядывали, говорят, все в молниях было, искры сыпали, огненные шары летали. Кричали сильно. На месте происшествия много крови и лошадь господина Влада. Трупов нет. Вынули из дерева. Вот. Мужчина с бесцветным неприметным лицом протянул Амалии сломанную стрелу с серым металлическим наконечником. Видимо, они ее не нашли. А так-то подобрали все, и стрелы, и оружие, и трупы. Трупы мы потом нашли. 20 человек во овраге недалеко от доков. Что-то особое на них было? Татуировки, шрамы? Может и было, но их покромсали сильно, потом крысы постарались. Теперь найти невозможно. Как были убиты эти люди? Есть какие-то странности? У многих сломаны шеи, но есть и убитые клинком, проникающие ранения. Еще имеются разбитые, как будто их роняли с большой высоты. Не рубленые? Колотые? А еще, из города выезжал какой-то караван? Повозки? Повозки все досматриваются по вашему приказанию, вряд ли. Если его захватили, вывезли бы через ворота. Может, тайными какими-то ходами? Может, просто убили? Нет, я верю, что господин Влад от них отбился. испуганно и быстро проговорил человек. «Я рассматриваю все версии дела, так что не сердитесь, госпожа». Амалия разжала кулаки, расцепив побелевшие от напряжения пальцы, и с удивлением поняла, что она готова была убить этого человека только за то, что он предположил, что ее господин, ее Влад, мертв. Вчера она ждала его ночью, не спала почти до самого утра, и только уже на рассвете прикорнула в постели одна, не раздеваясь, ее голову переполняли самые худшие предположения. Ей тоже, как и Макаберу, не нравилось то, что Влад ездит везде один, но она ничего не могла сделать. Он четко дал понять, что будет поступать так, как посчитает нужным. А кто она в сравнении с Владом? Что она могла возразить? Если бы он позволил, Амалия умерла бы вместо него, и дело не в измененном сознании, хотя и в этом тоже, но она его глубоко и искренне любила, как может любить мужчину-женщина. А если к любви присоединяется магический приказ, из которого ясно, что он для нее царь и бог, это адская смесь. Амалия направила на место, где пропал Влад, отряд стражей тайной службы. Вернувшись, командир доложил ей обо всем, что обнаружили. Из рассказа не было ясно, жив Влад или нет, захвачен врагами или сумел уйти. Но если бы он сумел уйти, уже был бы дома, а значит... А значит, что это ничего не значит. Амалия знала степень выживаемости Влада, знала о его способностях и была уверена, он жив. А если жив, она его найдет, даже если для этого придется убить весь мир. Его голова болела, и проснулся он в странной позе, как будто свалился на землю и был придавлен лошадью. В пересохшей ротовой полости, казалось, ночевал эскадрон гвардейцев, оставивших следы своего пребывания. Мужчина пошевелил челюстью, поморщился и достал из уголка рта полуобглоданную куриную кость. Вспомнил. Вчера я отправился в трактир отпраздновать важное событие. Какое? Какое событие? О, голова! Что за лошадь на мне лежит? Две лошади! Тьфу! Как я на эту служанку-то позарился. У нее задница шершавая, как точильный брусок. Пошла вон! Макабер скинул с себя дебелую здоровенную бабу с задранными юбками, пахнущую селедкой и луком, поднялся на ноги и обнаружил рядом еще одну, вполне миленькую девицу с голой микрогрудью. Ярко накрашенные губы и такие же яркие одежды не оставляли сомнений в ее нелегкой профессии. «Как же я сумел так напороться? Влад же мне поставил регенерацию. Хе-хе, я же умный, я же не стал закачивать силу, а истратил ее остатки, снял амулет и нажрался в свое удовольствие. Ах, я молодец, ах, я гений. Владу еще и учиться, как обходить запреты. 800 лет жизни любого научат, как устраиваться в мире, где на все, что приносит удовольствие, наложены запреты. Не ешь много, растолстеешь. Не трахай баб, заразишься или муж зарежет. Не пей много, сопьешься и заболеешь. Ну как вот жить в таком мире, а? Ну чего плохого, если старина Макабер трахнул кухарку и проститутку? Только радости в жизнь добавилось, они визжали, как поросята. Эх, как я их использовал. Ой-ой-ой, спасибо Владу. Я так не активничал уже лет 200. По два захода. А после бутылки красного Симурского еще по два. Ну, собрал немного, да, но все равно хорошенько их. Их силен кобель. Самец. Макабер потянулся и в этот сладкий момент обнаружил, что на нем нет штанов. Вообще. Он стоял босиком в элегантном шелковом голубом костюме, от которого остались только верхняя часть. Свободная куртка, украшенная серебристыми узорами, шелковая белая рубаха с золотым медальоном поверх нее. И все. Ниже болтались только вялые гениталии, вызывая мысли об осеннем лесе с опавшей листвой. «Чертовы бабы! Поперли мои великолепные штаны от Капельмана? Поубиваю! Зря я сжег эту злобную кусачку осьминожную. Сейчас бы им к задницам прилепил. Стоп! Они ни при чем. Надо рассуждать логически. Бабы отсюда не выходили, значит, попереть не могли. На них моих штанов нет. Их срам тоже ничем не прикрыт. Значит, штаны где-то тут. На полу нет. В шкафу нет. Под шкафом нет. Где?» Реконструирую события. Я вхожу с двумя бабищами на руках, рушу их на кушетку, сдергиваю штаны и подбрасываю. Опа! Вот они! Макабер поднял голову и увидел свои штаны, прицепившимися к люстре, предназначенной для крепления магического светильника, на высоте порядка 5 метров. Он пододвинул стул и стал размышлять, как снять штаны сверху, не развалив половину здания Академии. Палки нет, выйти поискать палку я не могу, с голым-то задом. Сбить воздушным кулаком? Снесу люстру, тогда Антон меня точно грохнет, ректор на меня и так зол. Да если бы захотел, вначале надо закачать силу, а я пуст, как мой карман. Вчера спустил не меньше 50 золотых. Такими темпами я нищим сделаюсь, надо скорее мясницу сажать, хоть деньга заведется. Итак, техническая проблема. Достать объект с высоты 5 метров, не используя никаких приспособлений. И что делать? Макаберу пришла в голову замечательная идея, причем не та, что появилась в начале. Поставить друг на друга двух бабищ и залезть по ним на люстру. Нет, эта идея была достойной магистра магии. Он уселся на стул, вошел в транс и стал закачивать силу в свой магический узел. Дело шло медленно, минут за 15 он закачал силы столько, что для перестройки его организма ему хватило бы ее на неделю. Подумал и прервал сеанс, решив, что докачает потом. Сразу же сработала система регенерации и устранила головную боль вместе с остальными последствиями пьянки, тошнотой и отвратительным вкусом во рту. Макабер с удовольствием потянулся, с неудовольствием посмотрел на вызывающе болтающееся свидетельство его бурной ночной жизни, сосредоточился и кинул в портал переноса свои штаны, направляя их на свободный от дам участок пола возле входа. Стол был занят объедками курицы, кусками лепешек и лужей вина из опрокинувшейся бутылки. Ударили молнии, воздух вздрогнул от шипения разрядов, и Макомер с удивлением и испугом обнаружил на полу вместе со своими штанами люстру, ранее висевшую над головой. При переносе штанов он задействовал слишком много энергии, применив привычное за сотни лет усилие, поскольку забыл, что при его новых возможностях ему следовало действовать гораздо аккуратнее. Люстра попала в поле действия заклинания, и в результате оказалась на полу. Магик, не обращая внимания на повизгующих от страха баб, натянул свои элегантные штаны, слегка испачканные вином, повернулся, желая что-то сказать своим спутницам, и тут в воздухе опять засверкало, правда, эффект оказался послабее. Из портальчика над письменным столом выпал свиток, перевязанный нитками. Макабер поднял брови. Кто бы это мог быть? Никто из магистров уже давненько не отправлял ему писем. Ни им до него, ни ему до них не было никакого дела, и уж точно они не стали бы ему писать. Оставался кто-то из своих. Влад? Магистр шагнул к столу, нетерпеливо разорвал нить и, развернув свиток, стал читать. «Макабер, это Влад. Я в клинике, немного подранен, но жив и скоро буду здоров. Как ты и предполагал, старый каркун, мне устроили засаду, когда я возвращался домой. Обстреляли стрелами с наконечниками из макрила. Я не знаю, кто это был, но догадываюсь, как и ты. То, что ты был прав, еще больше портит мне настроение, так что можешь этим утешиться. Уверен, ты сейчас валяешься после пьянки, потом расскажешь, как ты, свинья эдакая, сумел обойти систему регенерации. Так вот, соберись и срочно беги к Амалии. Уверен, до нее уже дошла информация о том, что я пропал, и она режет и тушит весь город, пытаясь узнать, где я нахожусь. Останови ее. Я скоро прилечу, чуть-чуть отойду и прилечу. Стряхни с себя пьяную одырь и займись делом». Макабер удивленно хмыкнул. Как он догадался, что я нажрусь. Вот негодный. «Эй, бабы, кыш отсюда. Вон, за дверь пошли». «Ты обещал нам доплатить, а еще сделать нас красотками», — обиженно протянул толстогубый трактирная служанка. «Вы и так у меня денег вытянули за полгода службы. Кыш отсюда, то сейчас превращу в крыс. Вы и так красотки, а если вам приделать крысиные хвосты, будьте вообще неподражаемы. Пошли вон, дуры». Магистр раскрыл настежь дверь лаборатории, и женщины выбежали в нее, на ходу поправляя и подтягивая юбки. По дороге они бормотали какие-то гадости в адрес жадных магиков и подлых мужчин. Но Макабер снисходительно пропустил их выкрики мимо ушей. Первый раз, что ли? Он вышел следом минут через пять, убедившись, что злые бабы ушли и не подстерегают его за углом с огромным дрыном. Опыт столетий что-нибудь да значит. Оказавшись на площади перед зданием Академии магии, в связи с ранним утром там еще никого не было, потому никто не мог помешать, он сосредоточился, открыл портал, такой же, какой делал ранее Влад. С диким криком «А, пропади все пропадом!» он бросился в радужное мерцающее окно и тут же оказался на площадке поместья, в середине газона, под прицелом трех пар собачьих глаз и двух пар щенячьих. Собаки медленно подошли к нему, обнюхали, фыркнули, и одна из них трижды гавкнула басом, напоминающим удары колокола, как будто подавала сигнал. Видимо, это и был сигнал, потому что отовсюду повыскакивали вооруженные люди, окружив Макабера железной колючей стеной. Стена распалась, и вперед вышла Амалия, хмуро вглядываясь в молодого человека с седой длинной бородой. «Ты? Ты Макабер? Тебя и не узнать. Ты в курсе, что Влад пропал?» «В курсе. Вот от него письмо. Велено его передать тебе. Вкратце. Он жив и почти здоров, сидит в клинике и велит тебе не убивать всех подряд. Скоро прилетит. Держи письмо. И убери от меня этих зверюк». Макабер протянул свиток Амалии и опасливо покосился на крупного пса, с удовольствием обнюхивающего его зад.